Чем ты взрослее, тем незамысловатее этот мир. И все же в нем есть много непонятного. Взять хотя бы два квадрата неба на стене. Небо, если сидеть на нижнем лежаке, а с верхнего видны еще верхушки далеких толстых труб. Ночью в них появляются звезды, а днем облака, вызывающие очень много вопросов. Облака сопровождают тебя с самого детства, и их столько уже рождалось в окнах, что каждый раз удивляешься, встречаясь с чем-то новым. Вот, например, сейчас в правом окне висит развернутый, розоватый, уже скоро закат, веер из множества пушистых полос. Словно от всей мировой авиации. Кстати, интересно, как видит мир те, кто мотает свой срок в небесах. А в левом небо просто расчерчено в косую линейку. Получается, что сегодня та бесконечно далекая точка, откуда дует ветер, как раз напротив правого окна. Наверняка это что-то значит. А тебе просто неизвестен код. Вот оно, перестукивание с Богом. Здесь не ошибешься. Точно так же не ошибешься насчет смысла происходящего, когда на глухой ноябрьской туче появляется размытое пятно, бледный неправильный треугольник. Ты уже видел его летним утром на кирпичах возле своего лица. И из его центра сквозь быстро летящие полосы тумана светит солнце. Или летом. Красный в пол неба холм над горизонтом, только с верхних нар. Раньше существовало много вещей и событий, готовых по первому твоему взгляду раскрыть свою подлинную природу, собственно, почти все вокруг. Когда по рукам пошла фотография тюрьмы, сделанная снаружи, предположительно с каланчи над зоной кондитерской фабрики, было не очень понятно, чем так потрясены старые зэки. Неужели в их жизни нет более удивительного? Вечерний кусок плохого торта, знакомая вонь из параши и наивная гордость за возможности человеческого разума. А можно перестукиваться с Богом. Ведь отвечать Ему значит просто чувствовать и понимать все это. Вот так и думаешь в детстве, когда мир еще строится из простых аналогий. Только потом понимаешь, что переговариваться с Богом нельзя, потому что ты сам и есть Его голос, постепенно становящийся все глуше и тише. С тобой, если вдуматься, происходит примерно то же, что и с чьим-нибудь криком, долетающим до тебя со двора, где играют в футбол. Что-то творилось с миром, где ты рос. Каждый день он чуть-чуть менялся. Каждый день все вокруг приобретало новый оттенок смысла. Начиналось все с самого солнечного и счастливого места на земле, где живут немного смешные в своей привязанности к кирзовым сапогам и черным ватникам люди. Смешные, тем более родные. Начиналось с радостных зеленых коридоров, с веселой игры солнца на облупившейся проволочной сетке, с отчаянного щебета ласточек, устроивших себе гнездо под крышей жестяного цеха, с праздничного рева ползущих на парад танков. Хоть их и не видно за забором, умеешь по звуку определять, когда идет танк, а когда самоходка. С дружного хохота взрослых, встречающего некоторые из твоих вопросов, с улыбки натыкающегося на тебя в коридоре охранника, с виляния хвоста подбегающей к тебе огромной овчарки. Потом самое лучшее место понемногу блекнет. Начинаешь замечать трещины на стенах, тяжелую вонь из пищеблока, неприятную именно своей ежедневностью. Начинаешь догадываться, что и за родильным забором со свежезашпаклеванными выщербанными существует какая-то жизнь. Словом, с каждым новым днем все меньше вопросов по поводу твоей настоящей судьбы остается без ответа. А чем меньше остается скрытого от тебя, тем меньше взрослые склонны прощать тебе за твою чистоту и наивность. Получается, что просто видеть этот мир уже означает замараться и соучаствовать во всех его мерзостях, а по вечерам в тупиках коридоров и темных углов камер бывает много страшного.